— Я ж тебе сказал, — с бешенством произнес он, — черт побери, я тебе все объяснил. Яхта не могла потонуть сама по себе. Гуляка Фипс не посадил бы на рифы свою любимую Аметту, тем более что на борту были его жена и дочь. Его не мог застигнуть врасплох с поднятыми парусами и открытыми иллюминаторами внезапный шквал. Он не стал бы бросать окурок в открытую емкость с бензином в машинном отделении и не позволил бы сделать это кому-либо другому. И к тому же двигатель он поставил себе дизельный, так что бензина на борту не было вообще, опять же, из соображений безопасности. Если Аметта утонула, значит, ее кто-то потопил. Если они мертвы, их кто-то убил намеренно. Конечно. Одно из обитающих в ужасном треугольнике морских чудовищ, о которых ты мне рассказывал. Хазел тайно издал короткий хриплый смешок, похожий на лай. — Это сплошная чепуха, — заявил он. — Значит, ты не веришь в заколдованный океан? — А ты? — он поморщился. — Бьюсь об заклад. — Достаточно выбрать наугад любое место в океане с достаточно оживленным движением в воздухе и по воде, внимательно к нему присмотреться. И там откроется столько тайн, что волосы встанут дыбом. Еще в прошлом веке целые деревни багамских туземцев строились из обломков кораблей. Парусники разбивались об эти рифы один за другим. Зона здесь крайне неблагоприятная для судоходства. Скрытые верхушки рифов и коварные течения, отмели, непредсказуемые из-за приливов, отливов, да и гольфстрим не подарок. Когда холодный северный ветер гонит в воду навстречу этому теплому потоку, начинается сущий кошмар. Гарри Коновер, например, возможно, немного переоценил возможности своей ревонок, налетел на одну из тамошних гигантских волн, и обшивка раскололась, как скорлупка. Нет, нет, я не верю ни в каких морских чудовищ или летающие тарелки со смертоносными лучами. Я верю в другое. Во что же? Я верю, что где-то притаился парень, который начитался всей этой мелодраматической чепухи и решил, что под этот соус прекрасно может будет списать еще одну яхту. Очередная пропажа никого особенно не удивит. Новая жертва коварного треугольника, вот и все. С какой целью? Не знаю. Хазелтайн драматически развел руками. Я истратил тысячи долларов, чтобы докопаться до ответа на этот вопрос. Но я по-прежнему не знаю. У гуляки Фипса были кое-какие недоброжелатели. Без этого денег не наживешь, но не смертельные враги. То же касается женщин. Я не вижу никакой зацепки. Тебе придется выискивать ее самому. И опять меня охватило привычное ощущение, что он весь напрягся, чтобы не сказать мне лишнего. Дело его. Не мне спорить, раз уж парню так хочет, чтобы я решил задачу с завязанными глазами или потерпел неудачу. А если мне удастся выяснить причину и стоящего за ней человека? Хазелтайн подался вперед. Не задавай глупых вопросов, напарник. Ты не хуже меня знаешь, что тебе придется сделать в этом случае. Именно поэтому я и выбрал тебя, а не какого-нибудь трусливого детектива с магнитофоном и телескопическим объективом. Найди человека, который отвечает за гибель Аметты, и сделай это. Я поднял взгляд. Стюардесса просила меня пристегнуть ремень. Я выполнил ее указание и посмотрел в иллюминатор. Мы пролетали над голубой гладью океана, приближаясь к зеленому острову. Во всяком случае, я решил, что это должен быть остров. Простирался он гораздо дальше, чем я мог видеть. Здесь располагался город Нассау, а, стало быть, остров входил в западную Британскую Индию и именовался Нью-Провиденс. Теперь мне оставалось всего лишь быстренько разобраться, как уладить дело с игроком противоположной команды, чтобы затем переключиться на действительно важное задание — отыскать или отомстить за пропавшую блондинку. Первым моим впечатлением от отеля «Бритиш» Кэллоуниэлл было, что все его обитатели, как персонал, так и постояльцы, исключительно чернокожий.